Шансон FM представляет альбом «Козыри» в Марате Дизайн. Меня часто просят зачитать куплет, показать стиль, которого тупо нет. Нету. Я не фет, моих стихов нету в книгах. Мои стихи в MP3 стоят на репите. Шаверма в Пите или по-пекински утка делают веселей состояние желудка. Я жутко люблю шелест новых купюр. Мои строчки сделаны от кутюр. Любитель авантюр с адреналином, как Чевчелиус из адреналина. Жить в малине не мечта, а тупо цель. Ведь я решаю порхать или видеть мель. Мой кумир — это Сальвадор Дали. Вредная привычка — это семерок три. Копила В, если нужен дизайн, как накопишь, меня набирай. Звони, звони. Талантливый человек, талантлив во всем. Я не умею петь, вот черт. Меня прет, когда от меня прутся. Львы и шакалы никогда не сойдутся. Талантливый человек, талантлив во всем. Я не умею петь, вот черт. Меня прет, когда от меня прутся. Львы и шакалы никогда не сойдутся. Из моих уст никогда не было слышно: я люблю тебя, моя малышка. Из моих уст вечно льются фразы: хочу владеть тем, чем не владеют массы. В состоянии релакса ставлю цели: Bentley Continental, отдых на Куршавели. Внести свою фамилию в список Forbes и еще золотой Rolls-Royce Ghost. Мой мозг забит планами на завтра. Твой, какую же поставить себе авку? Готовлю хавку во второй половине суток. Заполняю через голову, а не желудок. Побольше бы шуток в эти серые будни. Поменьше бы крыс на жизненном судне. Я на студии пацанской пишу куплеты. Точнее, Купчино, южное гетто. Талантливый человек, талантлив во всем. Я не умею петь, вот черт. Меня прет, когда от меня прутся. Львы и шакалы никогда не сойдутся. Талантливый человек, талантлив во всем. Я не умею петь, вот черт. Меня прет, когда от меня прутся. Львы и шакалы никогда не сойдутся.